Уменьшение мозга действительно является нормальной частью процесса старения. Вероятность развития слабоумия увеличивается с возрастом. Специалисты из Национального института старения настаивают на том, что мозг каждого человека с возрастом усыхает и что некоторый упадок мозговых функций неизбежен. Но ни болезнь Альцгеймера, представляющая собой худшую из форм слабоумия, ни сопровождающая ее уменьшение мозговой ткани не являются нормальной частью процесса старения, что бы ни утверждала на этот счет современная медицинская наука. Объясняя болезнь Альцгеймера старением, медицинский истеблишмент промывает населению мозги и толкает нас в широко распростертые объятия фармацевтических монополий. К счастью, в мире все больше людей, которые начинают понимать смысл этой коварной игры. Результаты исследований, опубликованные в журнале Neuropsychology Американской ассоциации психологов, показывают, что первоначальные эксперименты, от которых и пошла убежденность в том, что мозг любого человека, даже совершенно здоровый, с возрастом сжимается, грешили неадекватным отбором испытуемых. В частности, участники экспериментов с незамеченными или слаборазвитыми заболеваниями мозга квалифицировались как здоровые. Вследствие чего ученые приписали возрасту испытуемых гибель мозговых клеток и уменьшение массы серого вещества, тогда как истинными виновниками были болезни. Масштабы атрофии мозга у пожилых людей преувеличивались, в то время как величина мозга у здоровых пожилых людей оказалась преуменьшенной. Большую известность получило многолетнее маастрихтское исследование процессов старения. Ученые наблюдали за группой людей, которым на момент начала эксперимента было 68 лет. Эту группу составляли участники исследования, не перенесшие инсульт, не страдающие какой-либо формой слабоумия, включая болезнь Альцгеймера и болезнью Паркинсона. Эти предположительно здоровые люди с самого начала прошли нейропсихологическое тестирование, в том числе тесты, позволяющие выявить слабоумие или болезнь Альцгеймера. Потом это же тестирование повторялось каждые 3 года на протяжении 9 лет. Через 3 года к первоначальным тестам было добавлено МРТ-сканирование с целью определения размеров мозга, особенно таких его участков, как гиппокамп, отвечающий за формирование и удержание воспоминаний, и лобная и поясная зоны коры головного мозга. Они играют важную роль в развитии когнитивных навыков. Участников исследования затем разделили на 2 группы. В первую были включены 35 человек, признанных совершенно здоровыми с точки зрения развития когнитивных функций. Во вторую – 30 человек, у которых наблюдался явный упадок умственных способностей, хотя официально они не считались слабоумными. В то время как у членов первой группы на протяжении 9 лет исследования мозг практически не подвергался изменениям, у испытуемых, входящих во вторую группу, изменения были разительные. Если авторы предыдущих экспериментов напрямую связывали сжатие мозга с процессами старения, тогда как истинные причины происходящего оставались в тени, ученые, проводившие маастрихтское исследование, пришли к выводу, что пока мозг человека остается здоровым, масса серого вещества уменьшается лишь весьма незначительно. От возраста человека это никак не зависит. Это фактически подтверждает то, о чем на протяжении многих лет говорили сторонники натуропатии, натуральной медицины. Сколько же потребовалось времени и средств, чтобы доказать то, что мы и так знали? Хотя болезнь Альцгеймера неизлечима, существует множество проверенных стратегий натуральной медицины, позволяющих снизить риск развития этого тяжелого и потенциально смертельного заболевания, а также минимизировать его проявления. Увы, мы так привыкли верить громогласным утверждениям официальной медицины, что основанные на здравом смысле натуральные стратегии часто остаются без внимания. А ведь они очень просты. Здоровое питание, физические упражнения, активный образ жизни, методы снижения стресса, такие как медитация и регулярная зарядка для ума в форме решения кроссвордов или других интеллектуальных занятий. Подробнее об этих стратегиях и их связи с болезнью Альцгеймера мы поговорим ниже в этой книге.